Глава 27. Турнир. «Кора! Кора!» — скандировали мои однокурсники. Скамейки, на которых они сидели, были обиты красной материей, а пол под ногами засыпан кирпичной крошкой. Сектор огневиков. Некоторые держали в руках алые веточки Дарена, начиная размахивать ими, как только труба извещала о начале боя. «Морис! Морис!» — в противовес им выкрикивали воздушники, занимающие зеленый сектор, и поднимали вверх еловые ветки. «Вперед!» Мой четвертый бой. Голова уже затуманилась от усталости, но рука сжимала меч все еще твердо. В конце концов, если я едва на ногах стою, то и мой противник тоже порядком измотан. Мы пристально разглядывали друг друга, надеясь заметить слабые места еще до начала сигнала. Если честно, я не представляла, что смогу зайти так далеко. Первые отборочные бои на вылет проводили одновременно в нескольких парах, словно это не турнир, а обычная тренировка. Тогда я еще совсем не волновалась, несмотря на то, что амфитеатр был празднично украшен и заполнен зрителями, которые одновременно являлись участниками. Вначале все это напоминало разминку, игру. Бои велись до первого пропущенного удара. И мне кажется, что два первых моих соперника не так уж сильно рвались участвовать в турнире и просто мне подыграли. Девушка-водница, такая же первокурсница, как я, выглядела растерянной. Она выронила меч, прежде чем я успела ее коснуться. «У-у-у!» — взорвались трибуны гулом осуждения. «Ох, Лори!» — сокрушенно покачал головой магистр Свер, главный наблюдающий. «Чему я тебя учил?» Мне и самой было неудобно за такой нелепый бой, и я была уверена, что мне назначат нового соперника. Но нет, победу засчитали, и я перешла в следующий круг. Второй соперник, парнишка-воздушник, тоже первокурсник. Главный козырь воздушников — их быстрота и натиск. Но мой противник словно нарочно ползал, как сонная осенняя муха. Я сначала решила, что это какой-то хитрый ход, и не сразу рискнула подступить к нему с мечом, думая, что стоит сделать лишний шаг, как он этим незамедлительно воспользуется. Каково же было мое удивление, когда я спокойно, даже дыхание не сбилось, обошла все его блоки и провела острием деревянного меча по ребрам. «Ай!» — взвыл парнишка, словно я пропорола его насквозь. Я даже испугалась, что действительно что-то ему повредило. Но магистр Толли, второй наблюдающий, презрительно цыкнул сквозь сжатые зубы. «Стыдно, мастер Айро. Твой отец будет опечален тем, что вырастил сына труса». А вот в третьем бою мне достался сильный противник. Стихийник земляной, огромный, как гора, и такой же мощный. От его шагов пол под ногами содрогался даже без всякой магии. «Ой-ой-ой!» — взвыла наша трибуна, где постепенно собирались те, кто вылетел из турнира. Я увидела Виту и Норли, наблюдающих за мной большими глазами. Могу себе представить, как я сейчас смотрелась со стороны. Крошечная букашка напротив великана. Я сглотнула и покрепче перехватила меч. У меня все-таки было преимущество. Я была маленькой и слабой, зато быстро и легко уклонялась от его размашистых тяжелых ударов. Правда, и подобраться на расстояние, которое бы позволило мне самой нанести удар, тоже никак не получалось. Совсем скоро я запыхалась и едва могла дышать, а земляной все так же возвышался надо мной, неколебимый, как скала. Думаю, в тот раз мне просто повезло. А может быть, то, что я восприняла как везение, все-таки было следствием долгих и упорных тренировок? Да и те секретные приемы, о которых мне рассказал Ран, незнакомые большинству участников, здорово выводили моего противника из себя. Он не знал, что последует за тем или иным выпадом, и нервничал. Все это привело к тому, что спустя несколько долгих минут боя стихийник совершил ошибку. Он замахнулся мечом, высоко подняв его над головой так, словно собирался разрубить меня пополам, точно назойливого клопа. Но слишком высоко поднял меч. Того времени, что он опускался, мне было достаточно, чтобы проскользнуть понизу, почти упав на колени, и, наконец, достать его кончиком меча. Я чиркнула острием по бедру и упала на песок, тяжело дыша, и слыша сквозь биение крови в ушах восторженные крики огневиков. Я прошла отборочный тур и перешла в основной. Теперь каждая пара станет выступать в центре арены у всех на глазах один на один, под крики поддержки и осуждения. Это больше не напоминало игру или тренировку. Я видела, что Лекс присоединился на трибуне к девочкам, тоже вылетел. Они заметили мой взгляд и помахали в ответ. Вита подняла вверх сжатый кулак. «Покажи им всем!» Перед основным туром сделали перерыв на полчаса, давая возможность отдохнуть и собраться с силами. Помощники разносили воду, орехи и фрукты, чтобы участники могли подкрепиться. Ноги тряслись так, что я, едва появилась такая возможность, тут же рухнула на землю. К счастью, я была не одна такая. Я заметила, что многие стихийники без сил падают на песок арены, надеясь оправиться за эти короткие минуты отдыха. А одна из девушек даже потеряла сознание. Ее унесли прочь из амфитеатра. Я распласталась на полу, не заботясь о том, что одежда перепачкается в пыли. Главное — восстановить дыхание и дать возможность телу хоть немного прийти в себя. Здесь меня и нашел Ран. Он сжимал в руке горсть орехов и стаканчик с водой, а выглядел так, словно и не провел сейчас три боя. Собранный и спокойный. Только волосы разлохматились. «Так», — сказал он строго, — «сядь, поешь и выпей воды». Пробормотала я, надеясь, что он примет меня за умирающую и оставит в покое. С Раном этот номер не прошел. Он опустился рядом и пощекотал меня подмышкой, заставляя прыснуть и приподняться. Тут же вручил воду, дождался, пока я сделаю несколько глотков, и высыпал в протянутую ладонь орехи. Я сразу почувствовала прилив сил. «Ты молодец», — тихо сказал он. «Я тобой горжусь». Но едва я расплылась в улыбке, придал своему лицу строгое выражение. «Но самое сложное впереди. Не расслабляйся». Но моего хорошего настроения уже ничто не могло испортить. Тем более, что после боя с земляным мне казалось самое сложное уже позади. «Я думаю, мы оба выйдем в финал», — самонадеянно сказала я. «Но насчет себя я уверен», — улыбнулся Ран, подтрунивая, и опять стал серьезным. «А ты сосредоточься, моя рыбка. Сейчас выйдут действительно серьезные противники. Из первокурсников и второкурсников почти никто не прошел. Биться придется с теми, кто старше и опытнее». «Да, я понимаю. Наверное, отец будет очень гордиться тобой, когда ты выйдешь в финал, одолеешь бестию и станешь одним из победителей», — осторожно перевела я разговор. «Мне совсем не хотелось говорить сейчас о сложностях, которые ждут впереди. Хотелось помечтать. В победе своего друга я совершенно не сомневалась. И как хорошо, что победителей турнира будет несколько. Может быть, мы вместе с ним будем стоять на пьедестале, сжимая кубок. О том, каким волшебным образом я сумею одолеть бестию, я тоже предпочитала не задумываться». «Отец будет гордиться», — согласился Ран, попавшись все же на закинутую мной удочку. Задумался, и лицо его вдруг озарилось нежностью. «И мама тоже. Она что-то уже грандиозное готовит в честь моей победы, хотя я просил не забегать вперед. Но она так во мне уверена». «И я в тебе уверена», — прошептала я, коснувшись его руки. Ран осторожно сжал мои пальцы. «Я в тебе тоже не сомневаюсь, корюшка». И вот я стою напротив Морриса, третьекурсника, который смотрит на меня, как кошка на мышь, и ухмыляется, поигрывая мечом. Слишком высокий, слишком быстрый, слишком самонадеянный. Он старается не выдать свою усталость, на его лице безмятежное выражение. Но это только видимость. Я знаю, что он вымотан так же, как я. Он блефует, пытаясь меня испугать. Тогда почему бы и мне не включиться в эту игру? Меч вздрагивает в моих руках. Я делаю шаг назад, моргаю, будто пытаюсь удержаться от слез. Трибуны за моей спиной взрываются криками негодования. Еще не прозвучал сигнал к бою, а соперник уже готов бежать. «Нет, Кора!» — кричит Вита. Я различаю ее звонкий голос в хоре других голосов. «Не сдавайся!» «Не бойся, пустышечка!» — шепчет Моррис, оскаливаясь в нехорошей улыбке. Соперникам запрещено разговаривать перед боем, но он, видно, решил закрепить успех и окончательно подорвать мой боевой дух. «Я тебя не стану до смерти убивать». «Еще бы ты меня до смерти убил деревянным-то мечом! Я понимаю, что совсем его не боюсь, даже готова рассмеяться, но он не должен раскусить моей игры. Поэтому я делаю еще один шаг назад и жалобно смотрю на него. Внутри же все закипает после того, как он назвал меня пустышкой. Подожди, еще посмотрим, кто кого». Он кинулся на меня в тот же миг, когда затрубили трубы. Он думал, что это будет легкая победа. Но я его удивила, в одну секунду преобразившись из испуганной первокурсницы в воина. Надеюсь, что выглядело это эффектно. Во всяком случае, огневики на трибунах взвыли от восторга. «Кора!» — кричали они так, что в ушах звенело. Видно, Морис не слишком внимательно следил за отборочными боями и не видел того, что я одолела земляного, иначе не был бы столь самонадеян. Его изумленное выражение лица, когда мой меч, легко обойдя блок, воткнулся ему в грудь, я буду еще долго вспоминать. Довольно ощутимо воткнулся, кстати. Морис даже охнул. «Я не буду тебя до смерти убивать», — великодушно сказал я, и зрители, сидевшие в первых рядах, услышавшие это, грохнули от смеха. Не только огневики, даже воздушники. «Я выиграла этот бой. Еще один, и я в финале». На непослушных ногах дотащилась до скамейки, села. «Так, все хорошо, надо выдохнуть, надо собраться. Теперь, пока будут проходить бои четвертого круга, есть немного времени на отдых. Интересно, кто станет моим пятым соперником? Великан? Маг стихии земли? Стремительный воздушник? Основательный неспешный огневик? Или водник, чьи движения плавные, словно перетекающая ртуть? Теперь я никого не боюсь». Поединки развертывались перед моими глазами, и я, хоть и стала, пыталась уследить за всеми приемами, за всеми хитростями противников. Вдруг кто-то из них станет моим соперником. «Для боя на выход в финал приглашается Кора Флогис!» Наконец возвестил магистр Свер, заглядывая в свиток, где наблюдающие отмечали всех, кто прошел дальше. Я легко вскочила на ноги, направилась к центру поля, но, услышав имя соперника, споткнулась и едва не упала. «Для боя на выход в финал приглашается Раннитар Маринер!» «Ран? О, светлые боги! Нам обоим даже в голову не приходило, что придется сразиться друг против друга!» Он появился с другой стороны арены и пошел ко мне навстречу своей легкой походкой. «Мы сотни раз бились друг с другом, но впервые должны будем вступить в бой, как настоящие противники. Что же мне делать? Я должна уступить. Ран мой наставник. Все, что я знаю благодаря ему. Он рассказал мне о секретах своей семьи, но уверенно и представить не мог, что они могут быть обращены против него самого». Он встал напротив, поклонился, приветствуя, и я поклонилась в ответ. Я вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, о чем он думает, надеясь увидеть какой-то знак, подсказывающий, как мне поступить. Ран не улыбался. Невольно я опустила меч, хотя должна была замереть в боевой стойке. «Кора меч!» — подсказал магистр Свер. «Невозможный выбор у нас обоих. Если я откажусь от борьбы, значит, не выйду в финал и не получу последнюю искру. А если откажется он, то не оправдает ожидания своих родителей. Будет первым из рода Маринер, кто проиграет турнир». «Ран!» — прошептала я. «К бою, Кора!» — сказал он бесстрастно. «Бейся изо всех сил!» Горло сжал спазм так, что даже дыхание перехватило. Но я кивнула, поднимая оружие. Над трибунами повисла странная тишина. Все знали, что Ран мой наставник, что учил меня бою на мечах с самого первого дня. Все замерли в ожидании, не зная, чем завершится эта драматическая сцена. И когда я подняла меч, многие засвистели, осуждая. Ученик не должен идти против своего учителя. Я обязана сдаться, я и сама так считала. Но Ран отрицательно покачал головой, и его губы безмолвно произнесли: «Бейся». «Что же, пусть будет так, как будет. Мне все равно не одолеть, но я не подведу тебя, Ран. Буду сражаться изо всех сил». Прозвучал сигнал трубы, и наши мечи скрестились. Я близко-близко увидела темные глаза Рана, смотревшие на меня внимательно и серьезно. Удар, еще удар. Я парировала, он наступал, а потом мы менялись местами. Словно это была еще одна тренировка. Но только сейчас все было по-настоящему. Мы оба знали секретные приемы, наши силы были почти равны. И если сначала зрители предполагали, что бой будет вестись нечестно, что один из нас все же уступит другому, то теперь все видели, что битва идет без обмана. Запястья ныли от силы ударов, мокрые пряди лезли в глаза, ноги с трудом удерживали равновесие. И все же я не сдавалась, хотя понимала, что конец близок, мне его не одолеть. И вдруг, в тот момент, когда ослабевшие руки уже готовы были выронить меч, Ран улыбнулся, поймав мой взгляд, кивнул и открылся, давая нанести удар. Я совершила его прежде, чем осознала, что произошло. А когда поняла, едва не разрыдалась от благодарности. Ран с самого начала знал, что делает. Он хотел показать всем, что я сильный противник, что победа будет заслуженной. Возможно, он даже верил, что я сумею его одолеть, и все же подыграл тогда, когда я совсем выбилась из сил. «Кора Флогис, финалист!» — возвестил магистр Свер. Я упала на колени, тяжело дыша. Пыталась стереть рукавом пот с лица, но только размазала грязь. Трибуны взорвались криками, а я не чувствовала даже радости, только полное опустошение. Как хорошо, что финальные бои состоятся завтра, на второй день соревнований. Сегодня я бы просто отдалась на милость бестии, просто легла бы на песок и сказала: «Ешь меня!» Ран подошел и поднял меня, придерживая за талию. «Пойдем, корешка, ты молодец». «Ран! Ран!» Я поняла, что всхлипываю. «Мне так жаль! Твои родители! Твоя мама!» Он понял все, что я пытаюсь сказать. Улыбнулся, хотя улыбка вышла немного печальной. «Ерунда. Это просто турнир. Не о чем переживать». Но для меня это был не просто турнир. Я прижалась к его руке, пока он вел меня к скамье, на которой сидели финалисты. У меня не было слов, чтобы передать свою благодарность, но я думаю, он и так догадался обо всем, что я хотела сказать. Итак, я вышла в финал. Завтра состоятся бои с бестиями, и, может быть, следующий день принесет мне все то, о чем я так долго мечтала. Глиняный шарик откроется, выпуская последнюю искру, и я обрету магию. Если бы я только могла представить, каким бесконечно долгим покажется мне завтрашний день. Сколько разочарования, сколько невероятных открытий и сколько горького счастья принесет он мне.